Глава 56. Рем Аркадьевич Пилевский встретил Ушица с лицом, пропущенным через мясорубку. Это был фарш. Глаза разного цвета и размера моргали среди месива раздавленных губ, сплющенного носа, раздробленного подбородка. Эти разрушения в Реме Аркадьевиче Пилевском произвел страх. Он же сказался на числе купидонов, увеличив их выводок вдвое. Они щебетали, мелькали крылышками, вертели голыми попками. Егор Тимурович Гайдар с портрета работы художника Фавиана смотрел на небесных пташек жадными глазами кота. «Вы с ума сошли!» – зло шипел Пилевский. «Как вы смели явиться? Я под домашним арестом!» «Что случилось, Рем Аркадьевич? На вас лица нет». Лица действительно не было, а был фарш, напоминающий собачий корм. «И вы спрашиваете? Вы подставили меня с этими проклятыми парапланами, с вашим заветным русским зерном. Ни один из этих кобельков не долетел до Василия Блаженного. А меня арестовали той же ночью. Вы на меня донесли». «Побойтесь Бога, Рем Аркадьевич!» Ушиц оглянулся на портрет Гайдара, как на икону, перед которой невозможно лгать. «Я из Лосиного острова уехал в аэропорт, улетел в Стамбул. Я ничего не знал о случившемся. Краем уха слышал, что в Москве был большой переполох, видел снимки вспышек над Василием Блаженным. И больше ничего не знаю. Не знаете, что четверо щенков, которых вы послали на смерть, долетели до Красной площади и были расстреляны из пулеметов? Кто оповестил власть о полете? Почему вас не арестовали, и вы свободно разгуливаете по Москве? Во-первых, Рем Аркадьевич, не я послал юношей в полет, а вы. Во-вторых, это не щенки и не кобельки, а русские мальчики, о которых писал Достоевский. Очень скоро на берегу Москвы-реки будет поставлен памятник четырем героям. Может быть, церковь причислит их к лику святых. И в-третьих, вы, Рем Аркадьевич, будете прославлены как великий русский подвижник, продолжатель Егора Тимуровича Гайдара. И ваш портрет напишет художник с мировой известностью Фавиана. Ушиц посмотрел на изуродованное страхом лицо Пилевского и поместил его в золоченую раму. «К черту вашего Фавиана! Меня арестовали, держали в клетке, хотели пытать. Я пережил ужасную ночь в подвале Лубянки. Меня хотели жечь железом, ломать кости, выдавливали глаза, загоняли под ногти иголки. Меня пытал следователь с типичной внешностью палача. У него нос, как рыльце, хлюпающее кровью. На лбу черные точки. Если соединить их линиями, то получится слово «Сталин». «Неужели вас пытали, Рем Аркадьевич?» Ушиц прижал ладонь к губам, удерживая стон сострадания. «Да, да, меня страшно пытали. Обливали холодной водой и выставляли на мороз. Зарывали живьем в могилу и танцевали на ней. Я слышал топот их подкованных сапог. Но ведь сейчас лето, и нет никакого мороза. И где на Лубянке земляная могила и подкованные сапоги? Меня пытали, ужасно пытали. И вы назвали мое имя? Я молчал, висел на дыбе. Меня хлестали бичи, но я молчал. Все мои единомышленники давно убежали. Кто в Лондон, кто в Париж, кто во Флориду. Убежал Артур Витальевич Насеткин, бывший для всех нас примером героизма, а я остался. Все отдали меня на муки, и я принял муки». Пилевский страдал. Возвел глаза к небу, умоляя о помощи, но в небе летали голенькие младенцы, орошали Пилевского небесной влагой. «Рем Аркадьевич, я пришел к вам по поручению Артура Витальевича Насеткина». Ушиц умел в свой мягкий бархатный голос помещать стальной сердечник. «Артур Витальевич хочет встретиться с вами. В России грядут скорые перемены. Кремлевские башни начинают валиться. Состоится вторжение в Россию. Правительство в изгнании объявит себя единственной законной властью. Вы должны обратиться к русской элите с призывом поддержать новую русскую власть. Вас услышат. Вы не убежали из России и приняли удар жестокого тирана. Вас мучили, пытали, вы мученик. Вам уготована ведущая роль в будущей русской власти. Что вы говорите? Какое воззвание? Я под арестом. Меня будут бить кнутами, обливать ледяной водой, жечь каленым железом, закапывать заживо. Вы слишком дороги России, и никто не хочет подвергать вас опасности. Вы уедете из России и сделаете заявление, когда окажетесь в безопасности. Да кто меня выпустит? Меня арестуют в аэропорту и сразу на Лубянку, иголки под ногти, жуткое лицо сталиниста. Все предусмотрено, Рем Аркадьевич. Вот паспорт на другое имя. Ушиц извлек из кармана загранпаспорт на имя Мокшина Егора Даниловича. Протянул Пилевскому. Тот рассматривал паспорт, где красовалось его уродливое лицо. Оглаживал пальцами, смотрел страничку на свет, подносил к носу. Обнюхивал паспорт, закрыв глаза, чтобы посторонние впечатления не мешали унюхать подвох. «Это все настоящее?» «И это тоже», — Ушиц положил перед Пилевским авиабилет в Доху. «Через несколько дней вы окажетесь в Катаре, оттуда Европа или Америка. Вы повидаетесь с Артуром Витальевичем Насеткиным и обсудите стратегию новой России». «Боже мой, боже мой!» Пилевский держал ладони над паспортом, не касаясь его. Так греют у костра окоченелые руки. Ушиц прилетел в Доху поздней ночью и пока шел от стеклянной колбы аэровокзала к подлетающим, как ночные жуки, такси, жаркий ветер аравийской пустыни опалил его, и он, спасаясь, нырнул в прохладную глубину машины. Он остановился в отеле «Голден Океан» в громадном стеклянном стакане, полном синего пламени. Здесь ему предстояло ждать Пилевского и Насеткина, прилетавших одновременно из Стамбула и Москвы. Ушицу надлежало выбрать для встречи ресторан, заказать стол и присутствовать при встрече, чтобы доложить о ней полковнику Марковину. Днем Ушиц колесил по Дохе, на несколько минут выскакивал из такси, любуясь фантастической архитектурой и, чувствуя ожог слепящего бесцветного солнца, прятался в машину в прохладу кондиционера. Город был диковинный, сказочный. Казалось, он был создан искусственным стеклодувом, который из разноцветного стекла выдувал вазы, чаши, кубки, блюда, сервизы и расставлял на краю желтой пустыни и синего моря. Город казался перламутровой раковиной, переливался, сверкал, околдовывал. Он спустился из небес. Художник, его сотворивший, до этого сотворял цветы, бабочек, самоцветы. Быть может, город строили те же архитекторы, что возводили небесные чертоги. Ушиц купался в Персидском заливе. Дневные пляжи были пусты. Люди боялись смертоносных лучей, сжигавших воздух. Ушиц раздевался под зонтиком в прозрачной тени. В шлепанцах пробегал по раскаленному песку, жгущему ступни через подошвы. Кидался в зеленую теплую воду, плавал, нырял, открывал под водой глаза, глядел, как летят из его волос серебряные пузыри. Стоял на песчаном дне по горло в воде, смотрел, как по заливу медленно движется черный танкер с красной полосой адмирала. Вечерами он спускался в холл, заказывал чашечку кофе и наблюдал посетителей. Холл улетал ввысь, в стеклянных колодцах скользили лифты, похожие на кристаллы горного хрусталя. Из них выходили арабы в белых балахонах индусы в розовых плотно склеенных челмах, африканцы в бисерных шапочках, европейцы в легких костюмах. Ушиц малыми глотками вкушал приторно-сладкий кофе, угадывая в каждом выходящем из лифта разведчика. Он находился в средоточии разведок, сам был разведчик, двойной агент, нырял и всплывал, как скользкая юркая рыба. Лифт, как прозрачная капсула, в свободном падении грянул вниз, из него прыснули люди. Ушиц, держа у губ хрупкую чашечку, наслаждался чудесной праздностью, беспечной свободой и одиночеством. Среди вышедших из лифта был высокий, гибкий в талии человек. Его голова, лишенная волос, маслянисто сияла, шаг был длинный, скользящий, словно он танцевал бальный танец. Ушиц, следя за этим скольжением, узнал Виктора Львовича Лазуритова, рекламного магната из Петербурга. И это узнавание было внезапным, жгучим. Он пролил на рубаху кофе. Тот особняк на Невской набережной, в просторной зале под люстрой, красные камергерские ленты, величавые бороды, вечерние шелка. Среди сановников, профессоров и министров государь-император с золотистой бородкой в мундире полковника с одиноким Георгием. Смотрит восхищенно, как летит, не касаясь земли, прелестная танцовщица. Ушиц узнал Лазуритова. От него повелись все ужасы, потери, страхи. В те морозные дни он исчез из Петербурга, и Ушиц искал его, чтобы убить, бежал среди застывших дворцов, оледенелых львов и коней, и страшный золотой шар гнался за ним, желая расплющить. Лазуритов прошел через холл, мелькнул в хрустальной карусели дверей и канул в салоне темной машины, брызнувшей сочным рубином. Лазуритов изнасиловал любимую женщину Ушица, заплатил за насилие 20 миллионов и исчез, избежав возмездия. Ушиц, глядя вслед укатившей машине, ненавидел, сипел от бессилия.